Он приехал за мной во Флоренцию из Рима. Он полюбил меня, обучил своему мастерству, и мы никогда не расставались. Он один и будет оплакивать меня, если я умру». Коломбо слушала, поникнув головой, с тяжелым сердцем, рассказ о жизни юноши-сироты, такой же одинокой, какой была и ее жизнь, и историю несчастной матери Асканио. Такой же, очевидно, будет и ее история, ведь она тоже по принуждению выходит замуж за человека, который возненавидит ее, потому что она никогда его не полюбит. «Не гневите Бога», — сказала она Асканио. «Кто-то любит вас, ну, хотя бы ваш добрый учитель, и вы знали свою мать, а я вот даже не помню материнской ласки. Матушка умерла, подарив мне жизнь. Меня вырастила сестра отца, сварливая, неласковая, и все же я ее оплакивала, когда она умерла 2 года назад, ибо я совсем одинока и сроднилась с этой женщиной, как плющ со скалой». 2 года я живу тут, в замке, с госпожой Перриной, и, несмотря на одиночество, ведь отец редко навещает меня, это время было и будет самой счастливой порой моей жизни. «Вы много страдали, это правда», — ответил Асканио. «В прошлом вы были несчастливы, но зачем же сомневаться в будущем? У вас, увы, блестящее будущее, вы богаты, прекрасны, и по сравнению с вашей печальной юностью, жизнь вам покажется еще прекрасней». Коломбо грустно покачала головкой. «О, матушка, матушка!» — прошептала она. «Подчас, когда ты мысленно витаешь вдали от жалких будничных забот, ты вдруг видишь, словно при вспышке молнии, всю свою жизнь, грядущее и минувшее, и тобой овладевает опасное душевное волнение, какая-то странная отрешенность. И от бесчисленных горестей, которые ты предчувствуешь, сердце твое, дрогнув, преисполняется неизъяснимой смертельной тревогой и каким-то смертельным изнеможением. Быть может, юноше и девушке, испытавшим столько терзаний и таким одиноким, стоило бы произнести лишь одно слово, и их печальное прошлое слилось бы в единое для них будущее. Но она была так чиста, а он так боготворил ее, что это слово не было произнесено». Однако Асканио смотрел на Коломбу с бесконечной нежностью, а Коломба смотрела на него кротко и доверчиво. И вот, умоляюще сложив руки, юноша сказал девушке, таким голосом он, вероятно, творил молитвы: «Послушайте, Коломба, если у вас есть какое-нибудь желание, если вам грозит какая-нибудь беда, скажите мне как брату, и я отдам всю кровь свою, лишь бы исполнить вашу волю. Я пожертвую жизнью, чтобы отвратить от вас беду, и буду горд и счастлив этим». «Благодарю, благодарю», — ответила Коломбо. «По одному моему слову, вы уже великодушно подвергли себя опасности, я это знаю. Но на этот раз только Господь Бог может спасти меня». Она не успела ничего больше сказать, ибо в эту минуту возле них появились госпожа Перрина и госпожа Руперта. Кумушки провели время с не меньшей пользой, чем наши влюбленные, и успели завязать тесную дружбу, основанную на взаимной симпатии. Госпожа Перрина посоветовала госпоже Руперте лекарство против отмораживания, а госпожа Руперта не осталась в долгу и поведала госпоже Перрине секрет хранения слив. Легко понять, что отныне их связывала дружба на всю жизнь. Вот почему дамы дали друг другу обещание видеться, несмотря на все преграды. «Ну что, Коломбо?» — спросила госпожа Перрина, приближаясь к скамье. «Вы все еще упрекаете меня?» «Стыд-то был бы какой, если б мы закрыли перед юношей двери. Ведь если бы не он, дом лишился бы хозяина. И, в конце концов, дело идет об исцелении раны, полученной ради нас. Посмотрите-ка, госпожа Руперта, вид у него получше, не правда ли? И он не так бледен». «Да-да», — подтвердила госпожа Руперта, У него и у здорового...